нелепо, ну и пусть, обмануться не боюсь. Я на ступеньках облаков слышу звук твоих шагов. Что же это, если не любовь? Здесь, возле сердца моего, возле сердца твоего. Вдох, лишь на миг закрой глаза, я не в силах рассказать. Что же ты значишь для меня? Посмерцает над головой, достаю до неба рукой. Я глаза закрываю, за тобой вслед я улетаю. И выше мы живем друг другом и дышим. Я теперь понимаю, что моя любовь так близко. Грусть так нелепо, ну и пусть, потеряться не боюсь. Я снова слышу голос твой, он зовет меня с собой. Это ты зовешь меня с собой. Вновь повторяю, вновь и вновь. Может, это не любовь? Сон, если это